Глава 11. Помнится, совсем не так давно, всего неделю назад, когда я только угодила в этот переплет с фиктивным замужеством, то думала, как только избавлюсь от брака, сразу настанет счастье. Мол, буду наслаждаться свободной жизнью в высшем обществе. Балы, кавалеры и никаких тебе забот-хлопот. Может, оно так и случилось бы, не окажись я местным всадником апокалипсиса, но теперь гадать нет смысла. Столь философские мысли посещали меня уже третий день холостой жизни. Да, я уже третий день жила у родителей Элизы и думала, как выпутываться из сложившейся ситуации. Я не то что на балы, я даже из особняка высунуться не решалась, учитывая, что магия во мне больше не думала засыпать, а только и ждала очередную жертву, а выхода все не находилось. Акела промахнулся, конкретно так промахнулся. Хотя, по сути, Вермель не настолько уж виноват. Свинью нам подложила Элиза. Об этом очередном подарке судьбы я узнала на следующий день после развода. Я как раз принарядилась и уже готова была мчаться к Ирвину. Даже успела сочинить мотивационную речь, почему он просто обязан на мне жениться как можно скорее. Но тут появился Вермель. «Ты только не расстраивайся». «И почему подобные фразы действуют в точности да наоборот?» «Что-то с Рианом?» Этот вопрос волновал меня больше всего. Я-то не сомневалась, что Риан сразу же примчится по мою душу, едва придет в себя. Заранее придумала, как ему все объясню, чтобы максимально смягчить ситуацию и не сжечь мосты окончательно. А нет, Риан не пришел ни в тот же день, ни после. Хотя разумом я понимала, оно и к лучшему, учитывая, что разрастался мой дар все сильнее. «Да все с твоим Рианом в порядке, не в нем дело». Вермель был мрачнее тучи. Элиза нас подвела. «Это как? Мы как-то с тобой не учли. Когда ты снимешь приворот с Ирвина, то и привязанность его двойника к Элизе ослабнет. Но он оказался достаточно сердобольным, чтобы все же не отказываться от нее. Тем более она очень мастерски изображала бедненькую несчастную. И все шло по плану, однако... В общем, Элиза спелась с твоей старшей сестрой и где-то там с кем-то загуляла. А Игорь об этом узнал и... «То есть свадьбы не будет?» Собственные слова стали комом поперек горла. «Все отменено». Вермель даже будто темнее стал. «А раз у них не будет свадьбы, то не будет и зеркального события, не будет его, не усилится связь между тобой и Лизой, а значит, и магию ты ей не передашь. Так что хоть ты и спасла своего Риана, расставшись с ним, но все равно в конечном итоге...» Твой дар достанет его, как и всех других магов, если, конечно, тебя раньше не вычислят и не убьют. Столь обнадеживающий разговор с призраком состоялся 2 дня назад. И хотя Вермель заикнулся, что он все же попытается что-то сделать, вряд ли сам еще верил в успех. Ну а я? Чудес я не ждала, но план у меня был. Не самый гениальный звездный план, но, по крайней мере, он гарантировал, что и я выживу, и от меня никто не пострадает. И сегодня я собиралась приступать к воплощению своего замысла, подключив к этому Вермеля, когда тот объявится. Но все мои мысли сбил неожиданный визит. «Элиза, дорогая». Леди Амирая даже не стала посылать служанку, а сама заглянула ко мне в комнату. «К тебе пришла сестра Риана». «Левина? Вот кого-кого, а ее я точно не ждала. Только что могло ее на это сподвигнуть? Явно не внезапное желание пообщаться». Она чем-то взволнована, хотя и старается этого не показывать, и приехала одна, без брата. Ну еще бы, Риан теперь, похоже, будет обходить меня, презренную, 10-ми дорогами, хотя все равно сомнительно. Но не похож он на того, кто станет лелеять обиды. Он наверняка переварил бы первые эмоции и обязательно призвал меня к ответу. Только раз этого так и не произошло, значит, ему все равно. Но в любом случае непонятно, что привело ко мне Левину. Или что-то случилось с Рианом. Но об этом Вермель обязательно мне сообщил бы. Мы же договорились. Нет, тут все же дело в другом. Осталось только выяснить, в чем. Левина ждала меня в гостиной. Едва я переступила порог, как она тут же вскочила с кресла, словно намеревалась куда-то бежать, сломя голову. Она и раньше не могла похвастаться решимостью и спокойствием, а сейчас так и вовсе на ней лица не было. Да и уже один факт, что она зачем-то пришла ко мне, говорит о том, что дело плохо. Леди Амирая деликатно не стала составлять нам компанию, так что, притворив двери в гостиную, я первым делом спросила. Что-то с Рианом? Ну да. Сначала по этикету полагалось расшаркаться в приветствиях, предложить чай, обсудить погоду. Ну уж простите, я пока не настолько вжилась в роль леди, чтобы впустую тратить время, когда совсем не до этого. Левина мотнула головой. «Нет, с братом все в порядке». Она так мяла в руках разнесчастный кружевной платок, словно хотела раздробить его на атомы. «А с кем тогда не в порядке?» — вкрадчиво спросила я, догадываясь, что Левина из-за нервов еще долго внятно ничего мне сказать не сможет. Она громко всхлипнула и пролепетала всего одно слово. «Идер». «А теперь пытаемся вспомнить, кто это у нас». Вроде это имя я слышала, но пару раз от силы. Хотя о ком еще Левина будет так переживать? Явно же речь о ее возлюбленном. А что с ним случилось? Я присела в кресло, хотя Левина так и осталась стоять. Он все-таки набрался храбрости поговорить с Рианом, а тот его спустил с лестницы. Стоять она тоже не смогла, нервно заметалась у окна. Нет, конечно. То ли у нее назревала истерика, то ли она вдруг набралась храбрости говорить. Мы с Идером и так знали, что на тебя надежды нет. Ну да, как же мне не напомнить о проваленном обещании. И потому решили действовать сами. И раз единственная преграда между нами — это то, что Идер не богат и не знатен, оставалось только решить этот вопрос. Что-то мне уже страшно спрашивать, куда могла завести подобная деятельность этих двоих. И, как я понимаю, Идер что-то придумал. Это провалилось, и потому ты в таком отчаянии? Осторожно уточнила я. Она всхлипнула еще громче. «Он пропал!» «То есть как пропал? Сколько его уже нет?» «Четвертый день!» «Получается, Идер исчез еще тогда, когда я была в доме Риана?» «Погоди», — нахмурилась я. «Если его нет так долго, то надо было раньше бить тревогу. Ты знаешь, куда он отправился?» Левина кивнула. Он нашел секретное сборище темных магов, и они обещали за сходную цену сделать его и богатым, и именитым. Я втайне продала свои драгоценности, чтобы хватило. Вот если бы я сама лично не видела этого юношу пылкого со взглядом горящим, то сразу решила бы, что это просто хитрый Альфонс развел наивную девушку на деньги и с радостным улюлюканьем умчался в закат. Левина. «Но ты же понимаешь сама, какой это бред. Никакие маги не смогут наколдовать человеку титул и богатство». «Так там все продумано было. Маги ей внушили бы одному одинокому богачу, что Идер — его единственный наследник. Да, я знаю, что это подло, но пойми, мы были в отчаянии, вот и пошли на столь крайние меры. Тем более обман был бы временный. Получив разрешение Риана, мы с Идером сразу поженились бы и во всем признались». «То есть вы рассчитывали на то, что в качестве твоего мужа у Идера больше шансов выжить при столкновении с разгневанным Рианом?» Очень хотелось сиронизировать, но я не стала. В конце концов, Левине и так плохо. И уж тем более она не виновата, что всю жизнь жила как за каменной стеной под опекой Риана, потому настолько наивна во всем. Я поспешно добавила. Получается, твой Идер помчался с кучей денег к этим самым магам 4 дня назад и не вернулся? А почему его раньше никто не хватился? Идер сказал магистру, что поедет навестить родных и, возможно, задержится. Потому пока тот и не беспокоится. Но я-то знаю, что дело плохо. Вдруг Идера уже и в живых нет. Закрыв лицо руками, она расплакалась. Так искренне, так несчастно, как могут плакать только искренне влюбленные. И с одной стороны хотелось ее обнять, успокоить, но с другой — вот так бы и настучала по голове. Впрочем, кто мешает совместить приятное с полезным? Подойдя, я обняла Левину, но слов утешений не придумывалось. Не хотелось давать ей ложные надежды, тем более здравый смысл мрачно подсказывал, что бедный Идер наверняка уже закопан где-нибудь в лесу. Нет, ну ладно, Левина, но он-то вроде поразумнее. Как он мог купиться на такой развод? Я больше не знаю, к кому идти. Левину трясло. Только ты про нас знаешь. Умоляю, сделай что-нибудь. Я все-таки не выдержала, отстранившись и, держа ее за плечи, чуть тряхнула. Так не ко мне надо было бежать, а к брату и сразу. Не могу я сказать Риану. Она расплакалась еще сильнее. Я просто не переживу его неодобрения. Он всю жизнь меня оберегал. Я не вправе его ни в чем разочаровать. А теперь он еще настолько не в духе каждый день, что я и вовсе не рискну его еще чем-то огорчать. Ну вот и решай, какой страх у тебя сильнее. Утешитель из меня, конечно, так себе. Страх за жизнь любимого или же боязнь разочаровать брата? Левина смотрела на меня округлившимися, полными слез глазами, словно я заставляла выбирать между голодным тигром и не менее голодным крокодилом. Но что толку на нее сердиться? Она не виновата, что такая. Как и Идер не виноват, что повелся на чужое мошенничество. Хотя нет, виноваты. Вот просто идеально друг другу подходят в наивной дурости. Давай я сама расскажу обо всем Риану, раз ты не можешь. Знала бы она, как непросто мне дались эти слова. Хотя я уже заранее прикидывала, каким количеством блокирующих артефактов мне нужно обвешаться, чтобы приблизиться к Риану. Левина схватилась за голову. Я не знаю, думала, что нужно идти сразу к королевским дознавателям, но тогда выяснится, какую хитрость мы задумали, и тогда нас с Идором упекут в темницу, да еще и по отдельности. Ну да, вместе в одну камеру, это бы еще терпимо, что ли? Она продолжала срывающимся голосом. Я уже хотела сама идти к черным магам, чтобы все выяснить, но мне ужасно страшно. Их же там много, и они все очень сильные. Сильные маги. С огромным, просто непомерным количеством самой жуткой из магий. Маги, и у них много магии. Знаешь, я бы решил, что у тебя поехала крыша, но тут же вспомнил, что ее и раньше не было. Слушайте, ну а что не так? Мой дар ненадолго утихает после очередного выплеска, а тут идеальный вариант. Я и с негодяями разберусь, и Левине помогу, и хоть на какое-то время мою магию утихомирю. А это как раз для моего плана очень и очень нужно. Или думаете, дар не сработает, и темная магия мне не по зубам? Тебе любая магия по зубам. Но учти, что тут все надо продумать. И чтобы твою внешность не запомнили. И чтобы дознавателям не доложили. Вы всерьез считаете, что промышляющие мошенничеством и, возможно, убийствами темными маги побегут жаловаться властям? Вот никогда я не привыкну к твоей дурацкой привычке помогать всем подряд. «Ладно, валяй. Сильно сомневаюсь, что тебе на это нужно мое разрешение. В одном ты права. Насытить твой дар — это шанс хотя бы ненадолго его утихомирить. Пусть хотя бы на день ты перестанешь быть угрозой для человечества». Я оборвала виток очередных «что же делать?», перебив Левину. «То есть ты знаешь, где именно эта шайка магов обосновалась?» Она быстро кивнула. «Отлично. Я постараюсь решить этот вопрос сегодня же. Но сначала пообещай, что ты все расскажешь Риану и больше никогда в жизни не станешь утаивать от брата столь важное. Если Идер жив, я готова хоть сразу идти к Риану». «Ох, вот жив ли твой возлюбленный? Это под большим-большим вопросом». «Риан. Вот». Винсент взгромоздил на стол кипу свитков. «Все, что ты просил». Перечни всех присутствовавших при магических сбоях. Но я сразу говорю, затея гиблая. Мы же тоже это проверяли первым делом. В списках одна аристократия, все известные люди. Никого хоть сколько-нибудь попадающего под подозрение. И список прислуги тут тоже. Пожалуйста, все по твоей просьбе. Но, Риан, если у тебя и вправду есть какая-то зацепка, ты хоть намекни, а? Моя зацепка слишком сомнительна и слишком не нравится мне самому, чтобы я даже тебе о ней пока говорил. Задумчиво отозвался Риан, перебирая свитки. Каждый был подписан по дате и месту магического сбоя. Но в любом случае я сначала должен убедиться во всем сам, а после уже принимать какие-либо решения. Не волнуйся. Если я и решу с кем-то поделиться, то ты будешь первым и, возможно, единственным, кому я об этом скажу. «Умеешь ты заинтриговать так, что мне теперь покоя не будет», — буркнул Винс. «Кстати, я хотел тебя поздравить с расторжением брака или посочувствовать, учитывая твое последнее заявление. Но так как не определился, какая именно реакция тут будет уместна, потому и молчу». «Уместно вообще не напоминать мне об этом», — Риан наградил друга тяжелым взглядом. Винсент тут же поднял руки. «Молчу, молчу». И даже к двери попятился. Но дверь как раз распахнулась, из-за чего Винсу знатно прилетело ею по голове. «Ой, простите», — перепугалась Левина. «Да ничего, ничего», — потеряв затылок, Винсент улыбнулся. «Видимо, мне на роду написано вечная головная боль по тем или иным причинам». «Левина?» — Риан сразу подметил, как она взволнована. «Что-то случилось?» Она растерянно перевела взгляд на Винса, но тот понял все без слов. «Я уже ухожу». Он напоследок глянул на Риана. Только держи меня в курсе своих озарений, ладно?» И, не дожидаясь ответа, вышел в коридор. Левина тут же закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Дышала она так порывисто, словно ей не хватало воздуха. В сочетании с полными ужаса глазами это не предвещало ничего хорошего. Риан подошел к сестре и произнес как можно мягче. «Что случилось? Ты же знаешь, что можешь мне довериться абсолютно во всем. А ты пообещаешь, что не станешь сердиться?» — перепуганным шепотом спросила она. «Разве я когда-то на тебя сердился?» Она тут же отвела взгляд. «Боюсь, теперь точно рассердишься». И хотя герцог едва сдерживался, чтобы не поторопить ее с объяснениями, он постарался все же набраться терпения. Только внешнее спокойствие и невозмутимость. Левина все так же сбивчиво прошептала. «Риан, я совершила ужасную глупость. Дважды я...» Вдруг всхлипнула она. «Погубила уже двух людей!» Сестра громко разревелась. Невольно отправила их на смерть. Риан крепко взял ее за плечи. «Так, постарайся без эмоций объяснить, что именно ты имеешь в виду». Но истерика уже набирала обороты. «Сначала из-за моей трусости наверняка погиб Эйдер, а теперь погибнет и Элиза, и она уже не настолько противная, как раньше. И она правильно сказала, мне не к ней следовало сразу бежать, а к тебе. Но мне было так страшно, что ты во мне разочаруешься, а теперь еще страшнее». Все, герцог не выдержал. «Левина, смотри на меня, просто смотри на меня и говори очень внятно, что именно случилось. Кого ты там отправила на смерть, и при чем тут Лиза?» Хотя чему он удивляется? Если где-то в его жизни вдруг стал твориться хаос, то именно Лиза непременно будет тому причиной. Левина старалась сдержать слезы, но голос все равно дрожал. «Я случайно узнала, что Идар попал в дурную компанию, к темным магам, и 4 дня назад он пошел к ним и не вернулся. А сегодня я случайно встретила Элизу и обмолвилась ей об Идаре. И она тут же вознамерилась его найти и...» «Так, подожди, Лиза пошла к темным магам?» «Только этого еще не хватало». «Да, Идар как-то упоминал, где именно они собираются, вот я и запомнила». С каждым словом Левина говорила все тише и смотрела на него все запуганнее. «Вот явно же тут дело нечисто. И почему она сразу ему не сказала? Но тут некогда с сестрой разбираться. Сначала нужно вытащить дурную иномерянку из той передряги, в которую она угодила. Вот вообще здравый ум есть у человека, или все же его догадки на ее счет верны?» Левина хоть и пыталась настоять на том, чтобы поехать с ним, но Риан отказал категорически. Указанный ею притон темных магов располагался на восточной окраине города, там, куда даже королевские патрули не решались лишний раз наведываться. И да, конечно же, экипаж родителей Элизы нашелся там, в подворотне. Перепуганный кучер только и смог выдать. Госпожа ушла с полчаса назад и пока не вернулась. За полчаса уже столько всего могло случиться. Очень хотелось рявкнуть на кучера, что тот, как мужчина, должен был уже проверить, все ли в порядке с его госпожой. Но герцог не стал тратить на это время. Вход. В покосившийся темный дом нашелся ниже уровня земли. Лестница вела в подвальное помещение и заканчивалась дверью достаточно крепкой, да еще и с царапанной рунами защиты. Никто посторонний сюда не смог бы зайти. Но сейчас этой магической защиты не было. Выходит, Лизу добровольно впустили, хотя ей хватило бы дурости выдать себя за кого угодно, даже за продажную девицу. Дверь поддалась без проблем, пропуская в сумрачное помещение. Раньше, видимо, здесь горели магические свечи, но сейчас лишь чадили тусклым мерцанием. Но и этого вполне хватало, чтобы разглядеть массивный стол с полупустыми кружками, флаконы с зельями и 5 неизвестных в темных одеждах на полу. Риан присел возле ближайшего, взял за руку. Живой, но без сознания. «Так, ладно». Это, по всей видимости, и есть те самые темные маги. Нет, Лиза, конечно, мастерски умеет доводить людей, но она никак не смогла бы справиться даже с одним мужчиной. Что уж говорить о 5. Так кто тогда их вырубил? Зажег магический сполох и только тогда обнаружил еще одну дверь, почти сливающуюся со стеной, уже без каких-либо магических рун, зато с массивным запором, причем открытым. И стоило эту дверь отворить, как от Откуда-то снизу вполне отчетливо донеслось. Да потому что идиот. Это точно Лиза, живая. Только с кем она? Вниз вела лестница, и ступени, на удивление, не скрипели, так что получилось спускаться бесшумно. Хотя Лиза там на кого-то так разошлась, что вряд ли прислушивалась. «Нет, ну ладно одна с одуванчиками в голове, но ты-то чем думал? Знаешь, дружище, есть одна простая истина. Когда твоя дама сердца начинает творить лютую дичь, нужно не участвовать в этой дичи, а крепко взяться за вразумление этой дамы». Риан мрачно усмехнулся. И почему он сам этой простой истине не последовал? Наверное, потому, что его даму сердца вразумить, если и возможно, то на это потребуются долгие-долгие годы. Далеко спускаться не пришлось. Едва герцог достиг подножия лестницы, взгляду открылась подземная комната с большой клеткой. Внутри клетки на земляном полу сидел понурый и, похоже, побитый Идер. А снаружи яростная Лиза изо всех сил дергала заржавевший замок, пытаясь открыть дверцу. Судя по торчащему из замка обломку ключа, ей вполне хватило догадливости пошарить в карманах у темных магов. «Риан?» Она мигом отшатнулась от дверцы, даже руки за спину спрятала. «Это точно не то, о чем ты подумал?» «Ну да, найти ее в подвале убежища темных магов у клетки с побитым учеником магистра, толкающую философские речи на тему дурости влюбленных девиц. Что тут не то, можно подумать?» Елизавета. «Нет, у него прямо талант появляться в ненужном месте в ненужное время». «Ну да, вы правы, на случайно мимо проходил не похоже. Но не успела я придумать какую-нибудь достоверную ложь, как сидящий в клетке Идер выпалил. Господин, я люблю вашу сестру». «Нет, ну а что? Молодец, парень. Характер у тебя все-таки есть, а вот чувство самосохранения отсутствует напрочь. На кой ты сейчас в этом признался? Риан тебя не только не вызволит, но еще и потолок сверху на твою клетку обвалит». «Ты что?» Глаза Риана сузились. «Мне, конечно, весьма на руку, что его внимание переключилось с меня, но жалко ведь парнишку. А давайте мы все сначала отсюда выберемся, а уже снаружи вы пообщаетесь», — максимально миролюбиво предложила я. Риан глянул на меня так, что я вообще пожалела, что говорить умею. «С тобой?» — чуть не убил взглядом. «Я поговорю отдельно». Ну все, теперь я жалела не только о способности говорить, но и о неспособности в срочном порядке провалиться под землю. Хотя Риан сейчас так зол, что он и из-под земли достанет. «Будем надеяться на то, что все его внимание будет занято этим влюбленным идиотом, и, может, тогда он не станет у тебя ничего выяснять». «Тот исторический момент, когда из нас двоих роль оптимиста играет Вермель, а не я». «Ага, как же, не заметит Риан. Тут одна надежда, что удастся его убедить, мол, я пришла, а тут все так и было. Благо, мой дар поглотил не только всю магию из этого места, но и собственный магический след. То есть никто при всем желании не засечет, что тут случился очередной якобы магический сбой. И главное, дар настолько насытился, что я сейчас вовсе его не ощущаю. Жаль, что это счастье вряд ли надолго». Риан так и выломал дверь клетки. Интересно, чтобы спасти Идра или самолично до него добраться и придушить? «На выход. Оба». Ох, уже чую, как вовсю пахнет жареным. «Да-да, надо уходить». Я, вся такая смирная и послушная, солидарно закивала. «Мне как раз пора возвращаться домой. Родители наверняка волнуются и...» И я чуть язык себе не прикусила под убийственным взглядом Риана. «Понятно. Домой я не еду. По крайней мере, сейчас. Риан сначала вытрясет всю душу у каждого из нашей троицы заговорщиков. Но ничего, у меня еще есть время что-нибудь придумать». Идер, покаянно опустив голову, первым поплелся вверх по лестнице. «Вообще-то бедняга тут 4 дня, битый и голодный», — с укором шепнула я Риану. «Будь с ним помилосерднее». «Вперед, в экипаж». Что-то он не спешил проявлять милосердие. «Ты не можешь мне приказывать». Сделала я последнюю попытку. Путь вверх по лестнице я проделала, закинутое на его плечо. Моему кучеру Риан велел возвращаться и предупредить хозяев, что их непутевая дочь задержится. Нам же с Идором скомандовал садиться в его экипаж. И теперь вся наша недружная компания, да еще и в замкнутом пространстве, спешно перемещалась к месту очной ставки с Левиной. Эйдер все так же молчал, то ли от слабости, то ли от робости. Я тоже молчала, а то я и так предостаточно высказала Риану все, что о нем думаю, пока он нес меня на руках прочь из логова темных магов. Молчал Риан, но, боюсь, лишь потому, что мысленно себя уговаривал никого сегодня не убить. Ну да, наверняка мало приятного вдруг узнать, что твоя младшая сестра вовсе не ангел сизокрылый, а маленькая трусливая интриганка. Так ты, значит, знала? В один единственный вопрос Риан умудрился вложить и вселенский укор, и нарастающую злость. Знала. Я не собиралась отнекиваться. Но выяснила я про них совершенно случайно, и пришлось припереть их к стенке, чтобы они признались. Только, пожалуйста, не руби с плеча, выслушай их сначала. Наверняка сейчас скажет мне не лезть не в свое дело и будет прав. Но нет, Риан ничего не сказал. Боюсь, главная буря ждет нас всех впереди, и особенно тревожит это его «с тобой я поговорю отдельно». Из плюсов ни моя магия не давала о себе знать, ни слабость пока не накатывала. Правда, я понятия не имела, как надолго привалило такое счастье, и, соответственно, как быстро мне надо отдаляться от Риана, пока меня снова не накрыло. И из минусов — Риан не очень-то спешил меня куда-либо отпускать. Ну да, конечно, мне его позволение не нужно, он мне не хозяин, но когда он настолько зол, лучше просто сидеть тихонько в уголочке и не отсвечивать. Пусть я и пыталась помочь местным Ромео и Джульетте, но так толком и не помогла. Так разве можно меня винить за то, что я хоть и старалась, но не сделала? Все эти мысли успели пронестись у меня в голове, пока мы с Идером под конвоем Риана прошествовали от экипажа к дверям особняка. Сердце тоскливо кольнуло. Казалось, я всего 3 дня как отсюда съехала, а уже хочется вернуться. С родителями Элиза бесспорно хорошо, они замечательные, но почему-то домом воспринимается именно это место. Даже дворецкий, хоть и удивился, но улыбнулся мне. Пусть Риана следил за мной, как мухобойка за мухой, но я все равно шепотом спросила у старика. «Как ваше здоровье? Как спина? Помогла та настойка от целителя? Вижу, вы по-новому подровняли бакенбарды. Вам очень идет». Но ни дворецкий не успел ответить, ни Риан не успел ничего сказать, как вверху лестницы показалась Левина. Скорее всего, это бледное, перепуганное создание все время там караулило. Но теперь, увидев не менее бледного и перепуганного возлюбленного, она не выдержала. С всхлипом, то ли вселенской трагедии, то ли счастья, Левина кинулась вниз по лестнице прямиком к Идеру. «Ты живой!» «Рано радуешься. Судя по настрою Риана, ненадолго. И то хорошо, что у Левины не хватило отваги на обнимашке. Она вовремя себя затормозила. Все в гостиную. Живо!» Кажется, даже разъяренный бык на красную тряпку в руках не менее красного Треадора и то реагировал бы спокойнее, чем Риан, глядя на эту сладкую парочку. Даже интересно, что его бесило больше? То, что Левина с Идером крутили шашни за его спиной, или сам факт, что сестра спуталась с человеком не ее круга? Но, естественно, я все вопросы держала при себе. У меня вообще тут была крайне важная миссия — максимально слиться с интерьером, чтобы о моем существовании забыли, и тогда уже потихоньку исчезнуть. Мы прошествовали в гостиную, причем влюбленной парочке все-таки хватило смелости держаться за руки, правда, с такими лицами, словно они вместе шли на эшафот. Едва Риан закрыл двери, я все же не выдержала и прошептала ему: «Слушай, приньку бы сначала целителя да покормить толком, а потом уже душу из него вытряхивать». Но не успел он ответить, как Левина в отчаянном порыве переняла на себя инициативу. «Риан, я могу все объяснить». Но ненадолго. Хотя пусть это лучше сделает Элиза. Да, как говорится, сдадим того, кого не жалко. Только Идер молчать не стал. И хотя ему явно даже стоять сейчас было тяжело, вполне решительно выдал. «Господин, я люблю вашу сестру. Да, я понимаю, что вам не ровня, но это никак не умаляет силы моих чувств, и я готов на все, чтобы получить ваше благословение». Я признаю, что этот замысел с темными магами был неимоверно глуп. Но поймите, мы пошли на это от отчаяния. А просто поговорить со мной нельзя было? Хоть Риан и ответил спокойно, но кому, как не мне, знать, сколь иллюзорно его спокойствие. Причем обращался он не к Идеру, а к Левине, и та сделала то, что посчитала самым правильным в данной ситуации. Громко разревелась. Такие вопросы все же на горячую голову не решаются, и я снова не смогла смолчать. «Риан, может, сначала Идера к целителю, Левину в комнату, а потом уже, когда все остынут и соберутся с силами, все спокойно обсудим?» «Почему ты мне ничего не сказала?» «Ох, куда бы спрятаться от такого его взгляда?» «Наверное, потому, что все мы в этой ситуации поступили глупо. Особо оправдываться было нечем. К тому же...» «Кажется, я все-таки сказала что-то еще. Или нет?» В навалившейся темноте я почувствовала, как утыкаюсь лицом в камзол Риана. «Выходит, я падаю?» «А ты как хотела. Слабость после применения дара накрыла тебя, запоздала, но все равно накрыла». Я даже ничего подумать в ответ Вермилю не смогла. Напоследок в угасающем сознании мелькнула слабая надежда, что к тому моменту, как я приду в себя, Риан наверняка уже перестанет злиться и не будет жаждать вести допросы с пристрастием. Только бы моя магия еще хоть какое-то время не проявлялась. И, очнувшись, я быстренько смогла бы отсюда уйти и приступить к выполнению своего гениального плана. Пусть хотя бы раз все пойдет так, как надо. Приходить в себя было страшно. Вдруг, пока я отлеживалась без сознания, мой дар вновь активизировался. Но нет, вроде бы по-прежнему не чувствуется. Вермиль? «Да не бойся ты, черная магия настолько ёмкая, что твой дар еще несколько часов не даст о себе знать. Так что у тебя есть время принять все нужные меры. Давай, собирайся с силами, доделывай нужные дела, а я пока все подготовлю». Как же приятно, когда он в кои-то веки не критикует, а очень даже одобряет мой план. Присутствие призрака в моем сознании больше не ощущалось. Я с трудом открыла глаза. Вот уж не думала, что веки могут быть настолько тяжелыми. Только сначала я все равно ничего не увидела, лишь светлое пятно маячило посреди тьмы. До меня даже не сразу дошло, что это просто свет ближайшей свечи. Итак, по ощущениям, я лежу на кровати. Но где? Вижу пока с трудом, да и вокруг достаточно темно. Каковы вообще шансы, что Риан отправил бессознательную меня к родителям Элизы? Боюсь, очень малы. И тут же, в такт моим мыслям, совсем рядом зазвучал его голос. «И каждый раз на тебя так накатывает?» Причем голос чрезвычайно спокойный. То ли Риан познал дзен, пока я лежала без сознания, то ли... даже не знаю. «Что поделать, если я такая сверхчувствительная, с тонкой душевной организацией?» Говорить пока получалось лишь шепотом, но хорошо, хоть взгляд уже более-менее фокусировался. «Так». Я в той же спальне, в которой жила, будучи фиктивной женой Риана, а сам он сидит в кресле подле моей кровати. Свечей зажжено совсем мало, так что в комнате скорее темно, чем светло. Я попыталась приподняться на локтях. Руки чуть дрожали, но все же слабость отступала. «Уже ночь, да?» «Около полуночи». «Значит, я несколько часов потеряла. Ну, ничего-ничего». Оставшегося времени мне должно хватить на подготовку к плану. Главное, отсюда поскорее выбраться. Мне очень неловко, что так все произошло, и... Ах, язык мой, враг мой, я все-таки не выдержала. Но почему ты такой спокойный? Прикопал в саду Идры и сослал Левину в монастырь лет до 30, и после этого обрел внутреннее умиротворение? Ничего я с ними не сделал. В его голосе явственно мелькнуло раздражение. К сожалению, лицо Риана пока оставалось в тени, так что о его выражении оставалось только догадываться. Левина устроила истерику с причитаниями. Идер, хоть и рассказал об их дурости все от и до, готов был последовать твоему примеру и свалиться от бессилия. Так что один сейчас отсыпается, упившись восстановительными зельями, а вторая сидит в своей комнате и, вероятнее всего, продолжает лить слезы. Преодолевая еще не до конца ушедшую слабость, я села на кровать и осторожно спросила. «Но все же, что ты планируешь делать?» «Без понятия», — отрывисто бросил он, потирая глаза, будто безумно устал. «И вот, казалось бы, молчите вы в тряпочку, Лизавета Андреевна. А нет, не могу, и все тут. Это, конечно, не мое дело, но ты можешь решить, что Идора стоит прогнать в зашей». А Левину сослать в какое-нибудь закрытое учреждение для обучения и воспитания юных девиц на пару лет. Да, это сделает ее взрослее, умнее и самостоятельнее. но не счастливее. Пусть я не вправе давать какие-либо советы, да и, честно говоря, не до конца еще разобралась в хитросплетениях этой вашей светской жизни, но... Риан, они ведь любят друг друга. По-настоящему любят. И Идору нужна именно Левина, а не ее приданная. Только влюбленный идиот потащится к темным магам со столь сомнительной затеей. Да и Левина ничего тебе не рассказывала не потому, что не доверяет. Она просто боялась тебя разочаровать. Решить, конечно, тебе, но тут все же не так все однозначно. Риан резко встал, прошелся по комнате. Что тут неоднозначного, Лиза? Обыкновенная малолетняя дурость. Влюбленность в таком возрасте настолько мимолетна и несерьезна, что даже задумываться об этом не стоит. Ну да, конечно, ты же у нас прямо знаток по влюбленностям. Я, между прочим, почти ровесница твоей сестры, и первая влюбленность уж точно не мимолетная и не дурость. Как бы она ни бесила, все равно гораздо сильнее и глубже, и... Я чуть язык себе не прикусила. Надеюсь, Риан все же не понял, что я на эмоциях говорила о самой себе, да еще и в его адрес. Но даже если у него и закрались какие-либо подозрения на этот счет, озвучивать он их не стал. Остановившись в паре шагов от меня, произнес без каких-либо эмоций. «Лиза, я знаю, что это ты». Самое логичное, что это я что, я не стала произносить. Куда больше хотелось вернуть разговор в прежнее русло. При обсуждении Идора и Левины уж точно не так пахло жареным, как сейчас. Ириан только подтвердил мои опасливые догадки. Я изучил все магические сбои, и при каждом из них присутствовала именно ты. Более того, ты не из нашего мира, потому однозначно иной магической природы, так что все возможно. С каждым его словом мне все больше хотелось куда-нибудь спрятаться. И хотя у меня оставались последние сомнения, но твоя сегодняшняя выходка с темными магами безоговорочно расставила все по местам. Это не магические сбои, это истощение магии. Нарочно или случайно — другой вопрос. И то, что после этого тебе каждый раз нужно время для восстановления, лишь подтверждает мою догадку. Но разве ты не могла влюбиться в кого-нибудь потупее, в малохольного идиота вроде Ирвина? Насколько меньше тогда было бы у нас проблем? Риан хмуро смотрел на меня, ожидая ответа, но я даже сказать ничего не могла. Язык словно задеревенел и вообще не слушался. Нет, ну что за бред? Какой смысл в том, что магия заставляет меня по-прежнему молчать, если Риан и так уже все понял? Видимо, все эмоции весьма красноречиво отразились на моем лице, и Риан, несмотря на скудное освещение, прекрасно их разглядел. «Не можешь об этом говорить, так ведь? Полагаю, тогда бессмысленно спрашивать, целенаправленно ты вытягиваешь магию или случайно. Но насколько я успел тебя узнать, ты бы все же не стала нарочно причинять кому-либо вред, так что, вероятнее всего, твоя сила неконтролируема». Мне хватило сил лишь на то, чтобы кивнуть. Я по-прежнему не могла произнести ни слова. Риан нервно прошелся по комнате. «Лиза, но ты же понимаешь, что если эти факты сопоставил я, то точно так же может сопоставить и кто-либо другой. Тут же Ирвин может проболтаться о магическом выплеске, при котором присутствовали только вы двое. А вдобавок к этому у дознавателей на руках есть все списки, и в итоге вычислить тебя будет не так уж и сложно». Я хотела ответить, что мне нечего бояться, что я уже все продумала, и как именно себя обезопасить, и как никому больше зла не причинить, пока с этим проклятым даром не справлюсь. Но так и не смогла ничего сказать. Риан остановился. Даже сквозь полумрак я отчетливо чувствовала его тяжелый взгляд. «И от меня ты сбежала по той же причине, верно? Из-за воздействия твоей магии. Ты боишься, что твоя бесконтрольная сила навредит мне?» Я могла кивнуть, но не стала. Что это даст? Судя по интонации, Риан хоть и понял, что к чему, но даже не догадывается о масштабе проблемы, а объяснить я никак не смогу. Он подошел ко мне совсем близко. Я не стала отступать. Мне ужасно хотелось спрятаться в его объятиях. Отчаянно, порывисто спрятаться. Но как я могу искать у него защиты от того, что ему все равно не подвластно, и его же в первую очередь и погубит? Я... Слова давались с трудом. Я знаю, что мне нужно делать. Насколько это для тебя безопасно? Ну, если не учитывать, что дознаватели могут найти и укокошить меня до того, как я воплощу свой замысел, то да, все очень даже безопасно. Я буду в порядке, и... Теперь уже магия не мешала, ком в горле образовался сам по себе. Мне нужно идти, пока я... А тут уже снова магия подключилась. Да что же она управляет мной, как марионеткой? Тебе нужно идти, потому что твоя способность отнимать магию скоро вернется, и ты опасаешься, что я, будучи поблизости, попаду под удар? Да, 1000 раз да. Кивнуть я не смогла, зато медленно моргнула. Но вместо ожидаемого «да-да, конечно, сейчас же прикажу, чтобы тебе подали экипаж», Риан совершенно спокойно выдал. «Лиза, я не отпущу тебя». «Что? Что ты задумал?» «А я говорил, надо было Ирвина выбирать. Этот малахольный тупил бы до последнего». Риан. Глаза Лизы округлились, и нет, не было в ее взгляде ожидаемого возмущения и протеста, только нарастающий страх. И стало ясно, как день, что она боится вовсе не его самого, а именно той магии, которой почему-то наделена. Герцог поспешил добавить. «Лиза, сама посуди, ты сейчас буквально в шаге от меня. При этом здесь...» — развел он руками. «Вообще нет никаких блокирующих магию артефактов. Скорее всего, ты практически ничего в магии не понимаешь, потому и боишься навредить. Но даже с неконтролируемой силой можно справиться, если твоя заточена именно на то, чтобы вытягивать магию из окружающих. Сегодня ты настолько наполнила ее темной, что этого хватит не просто надолго, но на пару лет, как минимум. А за это время я точно найду средства справиться с таким твоим странным даром». Лиза попыталась что-то сказать, но снова бестолку. И то ли из-за своего бессилия объяснить, то ли от переполняющих ее эмоций, даже кулаки сжала. «Ты не понимаешь», — прошептала она в сердцах. «Ты просто не понимаешь». Подойдя совсем близко, Риан взял ее за плечи. Даже к такому простому прикосновению она отнеслась с опаской, насторожилась, к чему-то прислушиваясь. Боится, что ее магия вот-вот проявится. «Лиза, послушай», — заговорил он как можно мягче. «Я, вероятно, и впрямь многого не понимаю. Я не знаю, откуда взялась твоя магия, почему вообще так сложилось, но теперь точно знаю, что именно из-за нее ты от меня бежишь. Не будешь же ты отрицать, что эта неделя нашего фиктивного брака многое изменила?» «Я просто не хочу, чтобы с тобой случилось что-то плохое», — сбивчиво прошептала она. Хотела отстраниться, но Риан не дал, удержал все так же мягко. «Ничего плохого со мной не случится, обещаю», — улыбнулся он. «Представляю, как ты успела накрутить себя, вынужденная справляться с этой напастью в одиночку. Но ты ведь не одна». Герцог ласково коснулся ее щеки. «И тебе вовсе не нужно бороться с этим самой. Я, конечно, понимаю, что ты у меня достаточно необычная и чересчур самостоятельная, особенно когда не надо». Не удержался он от усмешки. «Но все же в этой ситуации для тебя лучше просто остановиться, просто перестать убегать. Довериться мне во всем. А я, в свою очередь, сам разберусь с твоей проблемной магией. Согласись, ты не в силах с нею справиться самостоятельно». Лиза отвела взгляд, но все же больше не пыталась отстраниться. «Риан, ты вправду не понимаешь. Даже ты не совсем способен справиться». Взяв за подбородок, Риан заставил ее вновь приподнять лицо, чтобы встретиться с ней глазами, и улыбнулся. «Ты сомневаешься во мне?» Она хотела что-то сказать, но опять не смогла ничего озвучить. «Кто же наложил этот запрет? Может, тот, кто наделил Лизу такой магией?» «Ничего, я сам во всем разберусь». Риан даже не сомневался в этом. «И раз ты пока не в силах мне ничего объяснить, давай сойдемся на том, что ты просто доверишь мне решить эту проблему. Не то чтобы я прошу твоего позволения на это. Нет, это факт. Но мне все же нужно, чтобы ты сама признала это». Только сейчас он осознал, насколько это и вправду для него важно, чтобы она доверилась ему. Это ведь равнозначно признанию сразу во всем. Ведь только очень дорогому важному человеку можно всецело довериться. Лиза ничего не ответила, но решимость в ее глазах читалась настолько явственно, что никаких сомнений в ответе не оставалось. И словно в подтверждение, она вдруг поднялась на цыпочки и чуть робко коснулась губами его губ. Это просто оглушило. От такой мимолетной нежности враз снесло всякий контроль. А ведь до этого он сам не понимал, насколько сильно хочет вновь почувствовать терпкий вкус ее губ, насколько сильно хочет снова ощущать, как хрупка и трепетна она в его объятиях, как искренно в своей взаимности. И его внезапный напор Лизу вовсе не напугал. Она не вздрогнула, не попыталась его оттолкнуть, словно даже с отчаянием держалась за его плечи, не только позволяя себя целовать, но и отвечая с не меньшим жаром, будто и сама все это время отчаянно нуждалась в столь внезапном безумии, сминающем на пути все преграды, которые они успели возвести, все условности, которые так мешали. Проблеск сознания вернулся в тот миг, когда они с Лизой оказались на кровати. И нет, разум проснулся вовсе не потому, что не стоило бы спешить, и по-хорошему он сначала и вправду хочет взять ее в жены. Нет. От накатившего дурмана пробудило совсем другое. Лиза, такая восхитительная сейчас, с чуть сбившимся дыханием и румянцем на щеках, со слишком красноречиво горящим взглядом, такая податливая и трепещущая в его руках, вдруг порывисто прошептала. «Прости, но у меня нет другого выбора». Риан даже толком осознать ее слов не успел. Так же, как тогда в кабинете у первосвященника просто резко накатила непомерная слабость, затмевая сознание. Глаза закрылись, и в накатившей темноте он еще чувствовал, как слабеют его руки, выпуская Лизу из объятий, как пропадает жар ее тела, ощутимый даже сквозь одежду. Слышал даже, кажется, отдаляющиеся шаги. Она ушла. И не просто ушла. Она с помощью своего дара вновь отправила его в беспамятство, чтобы не мешал, так? На этой мысли все кануло в темноту. Пришел в себя он уже утром, с гудящей головой и слабостью во всем теле. Сел на кровать, силясь вспомнить, что вообще было накануне, и последние события не заставили себя ждать. «Вот так, значит?» Лиза нарочно поддалась ему, чтобы он потерял контроль и не помешал ей от него избавиться. Выходит, ее страх все же сильнее. Герцог не стал терять зря времени. Приведя себя в порядок, сразу же поехал к родителям Лизы, но и там ждала очередная неприятная неожиданность. «Ох, мы не знаем, что и делать». Принявшая его в гостиной, обычно спокойная, леди Амирая была близка к слезам. «Лиза пропала. Маврус поехал ее искать, но, боюсь, все напрасно». «Пропала? Этого еще не хватало». «Как пропала?» Она не только не ночевала дома, но еще и записку в своей комнате оставила. Мол, дорогие родители, простите, я вынуждена на время уехать. Тяжело переживаю развод с Рианом. Хочу побыть одна, скоро вернусь. И ведь ни экипажем нашим не воспользовалась, ни вещей толком не взяла. И где она теперь? Что с ней? Бедняжка, она же где-то совсем-совсем одна. Я найду ее, порывисто перебил Риан, резко поднимаясь с кресла. «Обещаю вам, я найду ее, где бы она ни была».